То и дело рвали дверь, входили новые люди, не раздеваясь, не вытирая ног, садились на лавки, а кто побольше, прямо к столу. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики. В избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок. Вице-адмирал Корнелий Крейс спал за столом, уткнув лицо в расшитые золотом обшлага. Шаутбенехт — чин, соответствующий контр-адмиралу русского флота. Голландец Юлиус Рес, отважный морской бродяга, с головой, оцененной в 2000 английских фунтов за разные дела в далеких океанах, тянул Анисову, насупившись на свечу одноглазым свирепым лицом. Корабельные мастера Осип Най и Джон Дей, обросшие щетиной за эти горячие дни, попыхивали трубками, насмешливо подмигивали русскому мастеру Федосею Скляеву. Федосей только что пришел, распустив шарф, расстегнув тулупчик, хлебал лапшу со свининой. «Федосей», — говорил ему Осип Най, подмигивая рыжими ресницами, — «Федосей, расскажи, как ты пировал в Москве?» Федосей ничего не отвечал, хлебая. Надоело в самом деле. В феврале вернулся из-за границы, и надо бы сразу по письму Петра Алексеевича ехать в Воронеж. И черт попутал, закрутился в Москве по приятелям, и пошло. 3 дня в чаду, блины, закуски, заедки, винища. Кончилось это, как и надо было думать. Очутился в Преображенском приказе. Царь, узнав, что жданный любимец его, Федосей, сидит за князем-кесарем, погнал в Москву нарочного с письмом к Рамадановскому. Минхер Кенек. В чем держишь наших товарищей, Федосея Скляева и других? Зело мне печально. Я ждал паче всех Скляева, потому что он лучший в корабельном мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судья. Истинно никакого нет мне здесь помощника, а чаю дело не государственное. Для Бога освободи и пришли сюды, Питер. Ответ от князя Кесаря 10 дней привез сам Скляев. Вина его вот какая. Ехал с товарищами пьяный и задрался у рогаток с солдатами Преображенского полку, а по розыску явилось: на обе стороны неправы. И я, разыскав, высек Скляева за его дурость. Также и солдат Челобитников высек, с кем ссора учинилась. В том на меня не прогневись. Не обык в дуростях спускать, хотя б и не такого чину были. Ладно, тому бы и конец. Но Петр Алексеевич встретил Скляева, обнимал и ласкал, и хлопал себя по ляжкам, и изволил не то что засмеяться, а ржал до слез. Федосей, это тебе не Амстердам. И письмо князя Кесаря за ужином прочел вслух.